автоматически освободится от перепада давления, и когда самолет достигнет высоты в 3000 футов, произойдет взрыв. Все очень просто. Чтобы подчеркнуть эффект, он щелкнул зажигалкой, выдохнул узкую струйку дыма, изображая дымный шлейф за самолет. А их громадина, дорогой, обычно летает на высоте 10 тысяч футов. Вот так-то. Григорий хотел спросить, полетят ли с ними наши люди, но Орлов сам заговорил об этом. К сожалению, с нашей стороны тоже должны быть потери. Их количество мы решили сократить до 2 человек. 2, но значительных. Вы о них узнаете перед самым взлетом, и в свете всего этого торжественные проводы, которые вы организуете, приобретают огромное значение. Все надо разыграть как по нотам. Это не просто торжественная церемония, а составляющая часть нашего плана. По ходу ее мои люди и подбросят американцам сюрпризик. Орлов достал большую коробку с орденами для американцев, присланными из Москвы. Награды были самые разные. Орденом Отечественной войны первой степени посмертно награждался лейтенант Фултон. Медалью за отвагу бортстрелок Стэнли Гудсон. Награждать будут военные. Макаров бережно взял коробку. Потом Орлов передал ему список подарков, которые Москва приготовила американским летчикам от советской общественности. Когда Макаров рассказал жене о новом сроке отлета, она заметно оживилась. Давно он не видел ее в таком состоянии. «Знаешь, Верочка, я уже начинаю подозревать, что ты влюбилась в этого капитана», — пошутил он. «Почти, Гришенька, почти», — невольно вырвалось у нее. Поглощенный возложенным на него полковником Орловым заданием, Макаров принял ее слова за невинную шутку. В последний августовский полдень американский транспортный самолет С-54 со сдвоенным экипажем и спецбригадой из ФБР под руководством Кента Сиднея приземлился на военном аэродроме во Владивостоке. Ведомый советской наземной службой, он медленно двигался к воротам главного ангара. Никогда еще такой гигант, еле вмещавшийся на взлетной полосе, не гостил здесь. Размах его крыльев вызывал всеобщее восхищение. На строго охраняемом аэродроме их уже ждала делегация хозяев во главе с полковником Орловым и капитаном Макаровым. Группа школьников преподнесла гостям цветы. Оркестр заиграл приветственный марш. Правда, среди встречавших не было их земляков, ради которых они и прилетели. Но хозяева тут же объяснили, что не знали точно времени прилета и поэтому не хотели их томить на аэродроме. Макаров пригласил американцев на небольшую экскурсию по городу и торжественный обед. Командир самолета поблагодарил и, к удивлению Макарова, оставил часть людей у машины. «Надо кое-что подремонтировать, залить горючее», — вежливо объяснил он. «Наши люди сделают это, не беспокойтесь. Вашим парням надо отдохнуть», — предложил Макаров. «Их потом сменят», — непреклонно ответил командир. Сидней лично проследил, как расставлена охрана. Ему было интересно, какие еще попытки проникнуть в самолет предпримут русские. А что такие попытки будут, не сомневался. Еще раз строго-настрого приказал всем к машине русских не подпускать. «Мы все должны делать сами. Все вещи, доставляемые в самолет, нужно тщательно проверить. Даже пачки папирос. Плохо проверите, взлетите в воздух», — но уже без приземления. Ничего.